Возлюбленные Господом братья и сестры, и все дорогие слушатели, слава Богу, что великий Бог продляет милость свою к нам с вами и еще дал время для того, чтобы собраться нам в доме молитвы, прослушать Слово Его, наставление Его, и предстояние пред Церковью, пред Господом, чтобы совершалось во славу великому Богу. Для нашего общего назидания мы прочитаем место Священного Писания Евангелия от Иоанна, 5 глава. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, которая обозначает «дом милосердия», при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды». Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань! Возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Вот нам Господь для нашего назидания дарит это место Священного Писания. Господь объясняет, что где ему пришлось вот побыть вот в доме милосердия, где там много больных лежало, и все ожидали оздоровления. И там, когда ангел возмущал воду, и кто первый входил туда, то получали оздоровление, исцеление. Вот такое было действие Божье. И вот когда Господь пришел туда, и узнал там, что один человек 38 лет лежит там уже в болезни. И он подошел и говорит: «А ты хочешь быть здоровым?» «Так, Господи, но не имею человека, вот, который бы опустил меня». Вот. И Господь исцеляет его. «Встань, возьми постель твою и ходи». Здесь открывается сила всемогущего Бога нашего. 38 лет лежал, и ему хотелось исцеление получить, хотелось. Когда ангел возмущал воду, он не оставался в покое, нет. Он вставал и шел, но не получалось, как приходит, а там уже другой сходит. А старание было. А здесь вот Господь говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он встал и исцеление получил. Как велик наш Господь, дорогие братья и сестры, как велик, как сильно слово нашего Господа: «Встань, возьми постель твою и ходи». И получил исцеление. Но вот все-таки мне хочется вопрос поставить такой. А почему же 38 лет лежал? Что за причина? И кто препятствовал ему? Почему, вот, братья и сестры, 38 лет? За это время многие исцелялись, а он вот так оставался в болезни. Кто является препятствием для его исцеления? А? Да. Кто препятствовал? Да. Так вот, на основании Слова Божьего, когда мы читаем это место Писания, то здесь ясно открывается, кто ему препятствовал. Читаю это место. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Кто ему воспрепятствовал? А? Другой. О, если бы не этот другой, он, видать, там имел и силы побольше, и опередил его, вот, и вошел. А кто первый входил, тот получал. И вот этот другой мешал ему 38 лет. 38 лет мешал другой. А теперь для нашего назидания хотелось бы вот обратить внимание. Там-то человек препятствовал ему, другой. А вот в духовной жизни, давайте посмотрим. Есть Господь, а есть другой. И когда мы читаем с вами Бытие, 2 глава, где открывается, что Господь говорит: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь». Это сказал Господь, да? А теперь вот в 3 главе здесь открывается другой. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Вот там, то сперва Господь говорил им, да? А потом вот заговорил другой. Другой заговорил. И они, наши прародители, послушали голос Бога или голос другого? Они послушали голоса другого. И вот этот другой, и сколько делов он творит в этой жизни, как много, как много. Вот иногда человек обращается к Богу, а возраст 60 лет или побольше. И если спросить, почему ты так поздно приходишь к Господу с покаянием, по какой причине, кто тебе раньше тебе препятствовал, то как можно ответить? Другой мешал, да, другой. другой не допускал. И даже бывает такое, в собрании сидит человек, грешник, который не примирился с Господом, и Господь его призывает: «Приди ко мне, труждающий, обремененный, я успокою тебя, приди». А дух злой в это же время этот другой нашаптывает, что да, тебе покаяться надо, но только не сегодня, не сегодня. Вот в другое собрание придешь, и тогда уж ты покаешься. Вот. И этот другой сколько задерживает людей? Как много задерживает. И люди вот никак не поймут, не уразумеют, что Бог зовет к покаянию, а кто же не допускает меня? Кто же? Кто же препятствует мне? Это другой. Дух злой. И печально бывает тогда, когда грешник не послушает слова Господня, а послушает голос другого. И уходит с собрания, не примирившись с Богом. Голос другого слушает. Как это печально, как это тяжело. Поэтому, дорогой и милый слушатель, ныне Господь тебе открывает эту истину. Может быть, не первый раз Господь стучится в сердце твое, может быть, не первый раз. И ты исполняла волю другого, уходила в непримирении с Богом. А ныне Господь являет милость свою, вновь стучится в сердце твое. Неужели и ныне ты послушаешь голоса другого? Неужели и ныне сердце твое и колени твои не склонятся пред начальником жизни и не попросит прощения? Неужели это так? Неужели вновь останется огорченным Спаситель мира Христос? Неужели ты исполнишь волю другого? Ныне Господь открывает, чтобы именно обратила на это серьезное внимание и попросила прощения. Как одна молится душа и говорит: «Господи, ты 5 лет стучался в сердце мое, и я тебя не впускала. А теперь прости меня и войди в сердце мое, и будь властелином надо мною». А потом молится ее сестра родная такими же словами. Приходилось слышать, что одна душа молится: «Господи, ты 12 лет стучался в сердце мое, и я тебя не впускала. Прости меня, а теперь войди в сердце мое». И еще слышать пришлось одну душу. Она говорит: «Господи, ты 50 лет стучался в сердце мое». Ей было 25 лет, и она ходила на богослужение, и Господь стучался в ее сердце, а у ней был муж военный, да строгий, и она боялась служить Богу начать. А потом он умер, а ей 75 лет возраст, и она пришла в собрание, и я слышал, как она молилась: «Ведь ты 50 лет стучался в сердце мое». А я слушаю и думаю: долготерпеливый Бог, столько надо же стучать в сердце, и все-таки достиг своей цели. Поэтому, дорогой грешник, сегодня не удерживайся, сегодня не откладывай время, не исполни волю другого, а исполни волю того, который на горе Голгофе умирал ради тебя. Ныне обратись к нему, ныне обратись. Мы знаем этот другой. Он касается не только вот простых людей, он даже подходил их к Господу Иисусу Христу и говорил: «Если ты Сын Божий, скажи камням, чтобы они сделались хлебом, и поешь». К Иисусу Христу подходил. «И если ты Сын Божий, то падше поклонись мне, и все отдам тебе». Этот другой подходил к нему. Он также внимает, дорогие друзья, и по части деторождения он тоже принимает участие. Когда великий Бог говорит: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», а он подходит и говорит другое: А чем ты будешь кормить? У тебя и хлеба-то нет. Чем? Зачем ты нищету будешь разводить? Это голос другого. И люди иногда соглашаются не с Богом, а с этим другим, и умерщвляют деток в чреве своем. Страшное состояние. Он даже, этот другой, вникает вот и в пожертвование. Вот когда мы жертвуем для церкви, для дела Божьего, он и здесь имеет влияние. Человек хочет вот столько положить на дело Божье, а он примет участие и начнет говорить свое. И вот однажды, когда шло собрание, и один брат сидит, слушает, а у самого на сердце борьба. Он когда дома был, брат, и положил в сердце свое вот такую-то сумму положить на дело Божье. Вот. Сумму немаленькую, так расположилось сердце у него. И вот когда пришел в собрание, и другой подходит к нему и говорит: для чего ты столько положишь? Зачем? Если ты половину только положишь из этих денег, и то больше всех положишь. И зачем тебе это? И он размышляет: ну как же, вот Господь положил на сердце вот столько положить. А он приступает и приступает, этот другой все настаивает и настаивает, что столько не надо класть. Потом собрание идет к концу, и брат с тарелкой проходит. Проходит, подходит к нему, к этому брату. И он полез в карман, забирает все деньги, которые он приготовил дома для того, чтобы положить. Берет, кладет и говорит: на вот тебе, сатана. И все смотрят: это чего это с ним случилось, с братом? С чего это произошло? После собрания оставляют его: брат, это что такое? Братья и сестры, замучился. Дома Господь расположил сердце вот такую сумму положить на дело Божье. А он пристал, этот другой-то, и не отстаёт. Ты половину положи. И вот сидел и боролся, все собрание. Потом подходит, говорит: на вот тебе, сатана, все-таки не по-твоему. Ну и тут расслабилось у всех, а то, глядят, это что такое. Вот. Поэтому, дорогие друзья, он везде вторгает себя. Он везде старается сделать как можно хуже, этот другой. Поэтому, может быть, кто-то из нас, сидящих здесь, может быть, кто-то входил в контакт с ним, когда он советовал по части деторождения, может быть, кто-то соглашался с ним, с этим другим, что можно теперь сказать: Господь мой, прости меня, что это голос другого, и я не распознала и хотела так поступать. Вот. Может быть, и в материальном служении, может быть, также кто-то вспомнит, что дело другого, который говорил, что ты поменьше положи. Но в Слове Божьем написано: кто скупо посеет, тот скупо и пожнет. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Поэтому не будем соглашаться с другим. И вот, дорогие друзья, и теперь Господь проповедует Слово Свое через служителей, через благовестников по всему миру. И в нашем вот братстве, там и в России, идет проповедь Евангелия. Благовествуется в палатках и не в палатках. Книгоноши несут евангельскую весть по домам, и другой применяет участие. Где-то даже и из дома выгонит, где-то обругает, Но однако ж дети Божьи несут эту спасительную весть. Итак, дорогие друзья и милые слушатели, ныне исполни волю Божью, не послушай голоса другого, а послушай голоса Господа, который зовет тебя к покаянию, чтобы подарить тебе жизнь вечную. И если будешь, как Господь говорит, кто мне служит, то мне да последует. И там, где я, там и слуга мой будет. А другой может сказать, а кто мне служит, тот мне последует. И где он, там и слуга его будет. Поэтому да благословил бы нас Господь, братья и сестры, учи твой голос различать от голосов иных. Учи, чтобы мы понимали и различали голос Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. А сейчас мы будем молиться нашему Господу. И если где-то исполняли волю другого, можете попросить прощения у Господа. Где не повиновались голосу Божию, дал бы Господь, чтобы мы в дальнейшей нашей жизни не только сами, но и других предупреждали, чтобы они не исполняли волю другого. Да прославится и возвеличится наш великий Бог. И как мы с вами прочитали, что Господь приходил в дом милосердия, где больные были, а мы можем ли с вами сравнить вот этот мир, что это он подобен дому милосердия? Сколько в нем в этом мире больных людей, греховно больных. И Господь теперь ходит по этому дому милосердия, по этому миру, и каждому предлагает, хочешь ли быть здоров, хочешь ли, так, Господи, помоги, Господь, оздоровляй меня, исцеляй меня, духовные силы мои. Пусть возвеличится вечно благословенный Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.